Вместо того, чтобы удовлетворить ее любопытство, приятель спросил меня: «А зачем яд тебе нужен? Где хочешь, найди мне $30. Есть одна вещь в Карикоме, которая до зарезу мне нужна». «Можно?» — с готовностью согласился Милча. «У меня на банковском счету $30, ни больше, ни меньше. Смейся, смейся, но я тебя не оставлю в покое, пока...» «Мне это и так ясно. Можешь не продолжать». «Ну, заходите, садитесь», — приглашала хозяйка. «Садитесь, пожалуйста. Чем вас угощать? А этот товарищ, он тоже из милиции?» «Этот товарищ завскладом женского трикотажа». Она снова всплеснула руками. «Именно там мне и нужен знакомый. В Елхово есть завод. Там делают жилетки на экспорт. Вот я и...» «Хорошо, хорошо», — пытался остановить ее брат, — «да разве остановишь лавину? Пойми, Милча, с завода этого только и можно получить жилетку, а иначе придется искать доллары. Представляешь, доллары за жилетку, которая производится не во Франции, а в Болгарии. Если ты мне не достанешь ее со склада, тебе же придется искать мне доллары. Подожди, мы еще не сели, а ты... Ну, садитесь же, садитесь. Чем же вас угощать?» «По чашке кофе». Хозяйка настойчиво смотрела на меня, но я кивнул головой на ее брата, мол, что он скажет. «Как, только кофе?» «И ничего больше», — подтвердил мой приятель. «Нам надо еще кое-куда зайти, на трезвую голову. Расскажи-ка, что у тебя, как ты?» «На дверях я вижу новая табличка». «У меня квартирант. Заключила с ним договор на полгода. Если за это время он мне не понравится, отправлю на все четыре стороны». «Ну и как? Понравился он тебе? Чудесный, внимательный, не пьет, не водит компании, такой вежливый. Простите, сейчас не часто встретишь таких молодых людей». «Говоришь, не водит компаний? В одиночестве кукует». «Какой же молодой человек живет в одиночестве? Иногда к нему приходят приятельницы». «Вот это да! Не одна приятельница, а несколько. Он не часто их меняет. Месяц тому назад к нему ходила высокая девушка, похожая на балерину или вообще на артистку какую-то, но по телевидению я ее не видела. Сейчас другая является, настоящая вобла, но одета шикарно. Похоже, обеспечивает себя туалетами из-за границы. Я видела ее, два раза привозила служебная машина. Может, у нее отец какая-нибудь шишка, а так... Грязнуля, размалевана, а потом разит за 5 метров. Хозяйка рассказывала все это, стоя в кухне. Нас разделяла открытая дверь. Я подал знак приятелю, что мне этого вполне достаточно, и он переменил тему. Заговорил о новом телевизоре, а я, делая вид, что слушаю, задумался. Получалось, что девушка, похожая на балерину, перестала приходить сюда месяца полтора назад, и место ее заняла вобла в шикарных туалетах. Тогда о какой же свадьбе говорила мне Краси, уже будучи брошенной? Видно, понимая, что Тони готов ее бросить, она и торопила его женитьбой. Выходит, дело, его планы ничего общего не имели с ее планами. Я не слышал от Тони ни слова об этом, о свадьбе говорила только Краси. Да, накапливались вопросики. Накапливались. А пока что я пил кофе и делал вид, что слушаю разговор брата и сестры. Утром я позвонил одному из своих помощников и попросил его поискать в картотеке и в памяти наших коллег, конечно же, молодого человека со шрамом на подбородке.